Чем больше Роша рассматривал вещи кузины Шармиль, тем больше был уверен, что это не отъезд, уж точно не добровольный. Почему? А какая нормальная женщина бросит все драгоценности? Ладно еще тряпки, можно поверить в косметику, хотя и с трудом, но щетку для волос, которой явно пользовалась, дорогие браслеты, кольца, ожерелья, ох нет, не добром она ушла. Рошер подумал и сунул в карман щетку для волос. К браслету Валайры. С темным они видятся этой ночью. Призывать одну или две души для него не суть важно. Вот и попробуем. Призвать, расспросить. Если Шармиль мертва, надо выяснить, кто тут такой умный и где она лежит. Что вообще за сезон охоты на девушек?